Глава 26. Остаток дня Ханна больше ни разу не пересекалась с графом и не совсем понимала, радуют ее данные обстоятельства или нет. Его подавленный вид на берегу то и дело всплывал в ее памяти, а страстные... нет, скорее отчаянные поцелуи заставляли вспыхивать щеки. Неужели ей в самом деле нравился этот вечно всем недовольный мужчина? Этот перевертыш-ненавистник... этот мужлан. Но что-то в душе отзывалось на мысли о нем, и отрицать очевидное не выходило. «Ханна, ты полная дура!» — отругала саму себя девушка, лежа на узкой кровати и не умея заснуть. «Нет бы ты в Оливера влюбилась, в этого скромного, жизнерадостного мальчишку, но чувствовать что-то к его старшему брату, с первой секунды знакомства ни во что не ставящего тебя... впрочем, на тебя это очень похоже. Рвать себе сердце из-за неподходящих мужчин вполне в твоем духе. А ведь граф завтра женится. И вообще, такие, как он, не для бедных безродных травниц с горящими глазами перевертышей. Такие женятся на богачках вроде Равены. А граф, к тому же, никогда не скрывал, что деньги для него важнее всего». Ханна перевернулась, стараясь не разбудить мальчика своей... беспрестанной вознёй. Но как бы тихо она это ни сделала, тот неожиданно застенал, заметался в постели. И вдруг отчетливо произнес одно только: «Мама!» — и снова затих. Ханна замерла, не веря ушам. «Он говорит. Действительно говорит. Поваренок ей не солгал. Но почему же в таком случае Эндрю молчит? В конце концов, миссис Кэмерон просто обязана рассказать ей всю правду, как обещала». И Ханна намеревалась вытрясти из нее эту правду в их новую встречу. И та состоялась скорее, чем девушка полагала. Лжеповитуха явилась с утра, якобы осмотреть свою подопечную, а на самом деле поделиться новостями о поисках мальчика. «Мистер Нэш, я так понимаю, отчаялся отыскать Эндрю и засел у себя в кабинете, заливая отчаяние алкоголем», — сообщила она. «Весь день вчера не выходил, еще и с графом сцепился». «Граф Солсбери приезжал к вам?» «Да, вчера ближе к обеду. Наверное, помощь хотел предложить. Или еще что подобное. Но разговор у них вышел не очень. Граф выскочил как ошпаренный. Но мальчика ищут, пусть и не так рьяно, как в первый день. Люди больше не верят, что он еще жив. А значит, скоро свернут поиски. И тогда я, не вызывая уже подозрений, уйду от Нэши, сославшись на то, что не могу служить в доме, где все напоминает об Эндрю. У Нэши, знаешь ли, всем известно, как я относилась к ребенку». «Расскажите, зачем вы забрали его из семьи?» – попросила женщину Ханна. «Меня это мучает. Я должна быть уверена, что не сделала глупость». «Глупостью было бы верить, что семья мальчика там, в доме Нэшей, а это не так. Наш дом там, где нас любят», — наставительно молвила женщина. «А у Нэши лишь я и любила его. И все-таки вы обещали мне рассказать. И расскажу, когда приду жить сюда, в Рейвенхолл. А пока довольствуйтесь тем, что есть. Это несправедливо. Жизнь вообще несправедлива, девочка. Кстати, где Эндрю? Хочу увидеть его». Как бы поставила точку в их разговоре миссис Кэмерон. «Он на конюшне. Ему нравятся лошади. Я провожу вас». Они шли через двор, когда камеристка леди Равены окликнула Ханну. «Мисс Уэллс, госпожа просила вам передать, что подруга, о которой она давеча говорила, будет ждать вас сегодня. Она живет в Ипсвиче, в доме за церковью. А зовут ее миссис Линч. Граф уведомлен о вашем уходе», — заключила она. Миссис Кэмерон вскинула бровь. «Как любопытно», — услышала Ханна ее тихий голос, когда отвечала молоденькой Карле, что отправится в путь сразу же, как соберет необходимые травы. «Вы знаете миссис Линч?» — полюбопытствовала она, когда служанка ушла. «Ипсвич — небольшой городок». «Небольшой», — согласилась с ней женщина. «И все-таки я никогда не видела миссис Линч», — удивил ответ собеседницы. «Дом за церковью пустовал долгое время. Хозяева умерли, а наследники не озаботились скорой продажей. Но в последнее время в доме появились жильцы, И как бы нам всем не хотелось узнать о них больше, под всеми я подразумеваю жителей нашего города, выяснить удалось только то, что у супругов имеется маленький сын, да и то шибко хворый, так как мать его никогда не выходит из дома, присматривая за ним. Неужели ребенок так плох? Вот вы мне и скажете это, когда наведаетесь туда. Миссис Кэмерон улыбнулась. Когда планируете пойти? Думаю, сразу с утра. Разве вы не хотите поприсутствовать на свадебной церемонии в церкви? Ханна замялась, не решаясь озвучить истинную причину своего нежелания быть в часовне в момент венчания. Выслушивать обоюдные клятвы невесты и жениха было бы слишком мучительно для ее глупого сердца. «Не думаю, что это важнее здоровья ребенка», — покривила душою она. Миссис Кэмерон, если и поняла, что ее отчасти обманули, виду не подала. Продолжила путь к конюшне, пока снова не остановилась. На этот раз из-за выскочившего из дома графа с какой-то лентой в руке. В Рейвенхолле, конечно, царил истинный хаос в преддверии радостного события. Горничные проветривали гостевые комнаты, перестилали постели. Миссис Фарингот второй день не выходила из кухни, стряпая для праздничного стола. Но чтобы сам граф бежал через двор в одной рубашке и бриджах с чем-то странным в руке, это даже в таких обстоятельствах казалось чуточку чересчур. Что происходит? Подвижные брови миссис Кэмерон снова вскинулись. «Понятия не имею», — откликнулась Ханна, но от предчувствия неприятности стиснула грудь. Граф, между тем, уже был у конюшни и кричал конюхам. «Где он? Где этот мальчишка?» В тот же момент девушка поняла, что он держит в руке. Охнула. И бросилась было следом, но крепкие пальцы вцепились ей в руку, удержали ее. «Вы что-нибудь понимаете?» — преспокойно спросила ее миссис Кэмерон. «Кого ищет граф?» «Полагаю, что Эндрю. Боюсь, мальчик снова учудил какую-то глупость. Объясните». Прошлым утром он подбросил в комнату леди Равен и мышей. «А теперь...» «Посмотрите, в руках графа змея!» Миссис Кэмерон против всякого ожидания улыбнулась. «Вам смешно?» Ханна глубоко поразилась. «Мальчик пакостит, граф взбешен не на шутку, а вы улыбаетесь?» «Это всего лишь безобидный уж из ручья. И это все, что вы можете здесь сказать?» Ханна дернулась, попытавшись освободиться. «Отпустите, я должна заступиться за мальчика. Граф ему шею свернет». Миссис Кэмерон, между тем, лишь усилила свою хватку. Кроме того, подхватила Ханну под руку и мягко сказала. «Как плохо вы думаете о графе, моя дорогая. Но не монстр же он, в самом деле». А этот не монстр уже выволакивал из конюшни упирающегося ребенка, а потом, вздернув его за одежду повыше, встряхнул в воздухе. И, выговаривая, зачастил что-то о том, что по такому негодному хулигану плачут розги, а впоследствии виселица. Что подкидывать в постель добрым людям мышей и другую поганую живность придет в голову только самым ужасным мерзавцам из всех существующих на земле, и что вообще? Тут граф внезапно замолк, не отводя взгляда от лица мальчика, хмурого и насупленного, и вдруг, ни с того ни с сего, опустил его на ноги. Тряхнул головой, глядя, как тот улепетывает под крышу конюшни, и, развернувшись, сделал шаг к дому. Наткнулся взглядом на двух глядевших на него женщин, сжал челюсти, а после целенаправленно пошел через двор. «Вот видите», — произнесла миссис Кэмерон. «Ничего граф с ребенком не сделал, зря вы тревожились». «Я тревожусь», — откликнулась Ханна. «Что если Эндрю продолжит шалить в том же духе, то граф чего доброго выставит нас за дверь. Разве это вас не пугает?» «Нисколько». Женщина улыбалась полной загадочности и довольства улыбкой. «Давайте я провожу вас до Ипсвича», — предложила вдруг. «Нам все равно по пути. Долго вам собираться? У меня все готово. Нужно только сходить за корзинкой». «Так идите, а я пока найду Эндрю и поговорю с ним. Вдруг меня он послушает и шалить перестанет». Заинтригованная необычным поведением женщины, Ханна сходила в каморку за травами и подхватила приготовленную корзину. Когда вернулась во двор, миссис Кэмерон нигде не было видно. Но мальчик-конюх кивком головы указал на старую голубятню, а не на лавке с той стороны. Поблагодарив, Ханна обошла голубятню, невольно смягчая шаги, чтобы подслушать, о чем миссис Кэмерон говорила с ребенком. «Ты молодец», — услышала она ее голос. «Все делаешь верно». И замерла, поразившись. «Так-то она воспитывает ребенка». «И на вот, выпей, дружок», — продолжала между тем женщина. «Знаю, тебе не нравится вкус, но это необходимо». «Это еще что за новости?» Ханна метнулась из-за угла, и как раз в тот момент, когда женщина прятала руку с флаконом в складках своего платья, схватила ее за запястье. Глаза их встретились, и под строгим взглядом рассерженной Ханны миссис Кэмерон расслабила руку. Девушка подняла ее и увидела в сжатой ладони флакон с бересклетом. Даже сердце запнулось на миг, зачастив с удвоенной силой. «Бересклет!» — ахнула Ханна, в растерянности переводя взгляд с женщины на ребенка. «Как это... понять? Почему?» Миссис Кэмерон вскинула подбородок и с решительным видом протянула Эндрю флакон. «Выпей, родной. Мисс Уэллс можно знать». Мальчик очень по-взрослому открутил крышечку и, поморщившись, влил в себя жидкость. «Вот, заешь мармеладом». Женщина подала ему сладость. «И беги играть. Скоро увидимся». Эндрю кивнул и в припрыжку побежал прочь, а миссис Кэмерон, подхватив Ханну под руку, повлекла ее за собой к выходу из поместья. Только пройдя воротами, она снова заговорила. «Не сердитесь на меня, милая Ханна», — попросила она. «Быть может, я осторожничаю сверх меры, но это все ради Эндрю. Он еще слишком мал, чтобы уметь за себя постоять. А такие, как он... Да вы и сами знаете это, нуждаются в чьей-то защите, по крайней мере, в столь юном возрасте. Вы меня понимаете, правда же, Ханна?» Ханна слушала, но, казалось, не понимала ни слова. Будучи в полном ошеломлении, она думала лишь о том, что мальчик из богатого дома оказался не кем-нибудь, перевертышем. Разве такое возможно? «Вы уверены, что он именно перевертыш?» – вопросила она. Миссис Кэмерон, понимая, должно быть, ее состояние снисходительно, как ребенку сказала. «В противном случае бересклет бы убил его, вам ли, как травнице, это не знать?» Но Ханна не могла успокоиться. «Но я все же не понимаю, почему Нэши взяли в дом перевертыша? Зачем рисковали своей репутацией?» Ханна стиснула руки. «Вы потому захотели его увести, что мистер Нэш боялся ребенка и потому не любил?» Миссис Кэмерон успокаивающе погладила ее по плечу. «Успокойтесь, моя дорогая, вы все неправильно понимаете», — сказала она. «Так и быть, я расскажу правду, но обещайте держать то, что услышите в тайне. Я могу на вас положиться?» «Мне казалось, мы уже друг другу доверились», — чуть обиженно откликнулась девушка. «И мне грустно осознавать, что это не так». Женщина молча кивнула, принимая упрек, и вскоре заговорила.